казенный предо мной. Да тюрьма центральная, ни копейки за душой, да дорога дальняя. Над обрывом пал туман, кони ход прибавили. Я обмахнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в церкви ни души, волки в поле воют, а под расстрельную статью ямы быстро роют. Что же не хватало мне, все теперь на месте. Был туз бубновый на спине, а стал в ногах туз крести. Золотые купола, золотые купола, золотые купола душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола на груди наколоты, только синие они. И не крапа золота, и не крапа золота. Над обрывом на краю сердце дрожа хватит. Жизнь босяцкую мою кто переначит? Кто стакан мне поднесет? Кто свечу погасит? Кто простит и кто поймет? И кто по мне заплачет? Золотые купола душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола на груди наколоты, только синие. И не крапа золота. Золотые купола душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола на груди наколоты, только синие они. И не крапа золота,